Тяжелое чувство испытываешь в этой атмосфере, как бы пропитанной миазмами тайных замыслов и преступных попыток подпольной шайки невидимых врагов общества, посягающих не только на нынешние государственные порядки, но на весь общественный и даже семейный строй, записал в дневник Милютин. Александр Николаевич был крайне озабочен. Тут же не сумасбродные планы дворян или смущение мужиков, а прямая война, в чем-то потруднее балканской. Царским указом от 8 августа право арестовывать лиц, заподозренных в государственных преступлениях, было распространено на офицеров корпуса жандармов, полицмейстеров и уездных исправников. Отныне местом ссылки стали назначаться не европейские губернии, откуда революционеры вскоре сбегали, а отдаленная Восточная Сибирь, а в случае побега Якутии. Назначенный исполняющим обязанности шефа жандармов генерал-лейтенант Селиверстов еженедельно отправлял в Ливадию доклады. «Имею честь всеподданнейше донести вашему императорскому величеству ниже следующее. В городе спокойно, нового ничего нет. Третьего дня во время шествия погребальной процессии и вчера при погребении покойного шефа жандармов у Сергия публика выразила трогательное сочувствие убитому. В городе, в среде масс, стоявшего вдоль тротуаров народа, сотни не только дам, но и мужчин плакали, а в обители весь путь от ворот до храма был засыпан цветами. Меры предосторожности, мною принятые ввиду ограждения погребальной колесницы и гроба от случайностей, оказались ненужными. Народ срывал шапки из тех, которые по рассеянности или злонамеренно забывали обнажить голову, и громогласно проклинал всех злодеев и нарушителей общественной безопасности. Исполняющий должность шефа жандармов генерал-лейтенант Селиверстов, Санкт-Петербург, 10 августа 1878 года. Александр Николаевич на полях донесений выражал свое отношение. Так, на сообщении Селиверстова об аресте с 4 августа 27 человек, из которых в настоящее время осталось под арестом 6 подозреваемых лиц, царь написал: «Но, как всегда, все эти арестования не привели еще ни к какому результату». Доклад от 20 августа вызвал немалое раздражение государя. «Есть поводы полагать, что убийцы поехали в Америку», — пишет генерал. «Почему?» — вопрошает царь. «Ожидается прибытие в столицу некоего Митьки с большими запасами». «Чего?» — раздраженно спрашивает царь. Селиверстов его явно не устраивал. Докладывает, что появилась на днях брошюра, надо полагать, отпечатанная подпольной типографией того же злодейского кружка, и все. «Стыдно, что до сих пор не могли ее открыть», — выговаривает Александр Николаевич. Он вызвал в Ливадию генерала-адъютанта Дрентельна из Бухареста, где тот командовал войсками, и предложил ему должность шефа жандармов и начальника третьего отделения. Дрентельн попробовал отказаться, ссылаясь на свою неподготовленность к полицейской службе. «Давно тебя знаю и уверен, что ты с этим делом вполне справишься», — отвечал государь. «Вспомни, в какой хорошей школе ты был у генерала Муравьева, который тебя ценил и любил». В 1863 году Дрентельн командовал войсками, расположенными в Виленской губернии, и его действия точно одобрялись верховным усмирителем Польши. Отказаться было невозможно. Революционеры объявили войну правительству, следовало дать им надлежащий отпор. Пока же Селиверстов продолжал регистрировать злоумышление. Сообщал о попытке пропагандистов возбудить брожение в умах молодежи и рабочих, подбивая к демонстрациям. Для предотвращения таковых принимаются меры, направленные преимущественно против подстрекателей. На днях арестован крестьянин Ярославской губернии Григорьев, его выдали рабочие прокатного завода. «Это хороший признак», — помечает царь. Он со вниманием прочитывал донесения о личностях террористов и пропагандистов, и, как правило, они оказывались из студентов. Шуршейна, она же Хася Шейна, Мовшейна, рождения 1861 года из Могилева, обучалась естественным наукам в Берне, арестована 20 сентября 1878 года в пограничном пункте Вершболова для проверки, при которой были обнаружены на теле под рубашкой письма от швейцарских эмигрантов.